Глава 13. Вэй вздохнул и отмер. Мама всегда что-нибудь задумывает, но сегодня вечером все будут в парадных одеждах. Джинсы — это как минимум неуважение. Он снова уставился в зеркало, поправляя галстук. К тому же я терпеть не могу, когда на меня смотрят сверху вниз, особенно родственники. Неформальный стиль в одежде спровоцирует их относиться ко мне подчеркнуто как к младшему и даст отцу повод сделать замечание, чему все будут только рады. «Противные?» — спросила я, вступая в мысленный диалог. «Противные?» — посмаковал Вайшенг мысль. «Не совсем точное слово, скорее надоедливые и невыносимые в своем желании унизить, тем самым показав собственное превосходство. Но, увы, в нас течет одна кровь. Это обязывает». «Тебе лучше знать», — согласилась я, но на всякий случай предложила. «Давай все-таки спросим Мэй, не оставила ли мама нам что-то на вечер? Костюм или послание?» «Мысль дельная», — согласился парень и немедленно развернулся к двери, зовя горничную. Девушка тут же материализовалась в дверях, сверкнув дежурной улыбкой. Но если присмотреться, было видно, что она на нас слегка обижена и немного расстроена. Видимо, горевала без привычного сладкого, заодно накручивая себя. «А фигушки, это мое тело, и все остальное тоже мое. Вот проснусь, если проснусь, тогда и оторветесь. Хотя мне все равно не нравится эта мысль. Неужели я ревную? Дожили?» «Нет, господин, госпожа У не оставила никаких указаний», — тем временем ответила горничная. «Ну и отлично». Вайшенг надел часы и тут же на них поглядел. «Машина готова?» И мы поехали. До поместья добирались целых 40 минут. Дом семьи У стоял в пригороде и занимал достаточно большую территорию. Учитывая цены на землю около столицы, так и вовсе огромную. Просторный сад, сквозь который мы неспешно ехали минут 5, мощеный мрамором двор и картинно-белое здание, кое-где увитое плющом. Все эти детали будто взяли из самых популярных сериалов про богатых господ. Не хватало разве что фонтанов. Но вместо них, если верить воспоминаниям парня, у семьи Вэя было симпатичное озеро с искусственным ручьем, водопадами и парой десятков карпов кои, каждый из которых стоил как неплохая машина. Рыба, как машина. Ведь они даже невкусные. Ей-богу, у богатых свои причуды, а понты дороже денег. Но мне теперь жутко интересно, что ж там за рыба такая. Пойти поглядеть на золотых карпов Вайшенг отказался. По его ощущениям, мы прибыли впритык по времени, которого осталось ровно столько, чтобы пройти в дом, занять козырное место спиной к окну и уже там ждать, пока на запах добычи стянутся остальные хищники. По идее, самые важные всегда приходят последними. Но тут Вэй исходил из принципа «кто рано встает, того и тапки». Он предпочитал не выпячивать свои амбиции, а сесть поудобнее и подготовиться. Первой после нас заявилась сногсшибательная красотка с лицом ледяной стервы. На вид лет 20-25, не старше, любовница папеньки. Официальная. Ха. Ничего себе у них нравы. Неудивительно, что наша мама такая злая. Я бы тоже кусаться начала. Она знала, на что шла. Это прописано в брачном контракте. Любовницы не имеют права рожать детей от отца. Не могут владеть долей в компании, а в остальном... Да пофиг на контракт, она наша мама, будем ей сочувствовать и все тут, и защищать. Хорошо. Вэй не сильно-то и сопротивлялся. Но только если полезет к матери, мне нечего делить с этой... этим кратковременным хобби отца. Умничка, хороший мальчик, мурррр. Ты... Удивилась любовница, встретившись глазами с Вэем, который на секунду оторвался от телефона. Кстати, мой сосед упорно делал вид, что смотрит безумно интересные биржевые сводки, и я бы даже поверила в его вовлеченность, если бы не делила с ним мысли на двоих. Вайшенг лишь вопросительно поднял бровь, окидывая наряд девушки слегка пренебрежительным взглядом. «Бренды, бренды. Я...» Прозвучало подчеркнуто спокойно. «Добрый вечер». После чего Вайшенг перестал обращать внимание на любовницу отца и снова уткнулся в телефон. Я только вздохнула внутри его головы. «Дорогой, ты всерьез думаешь, что если игнорировать проблему, она исчезнет? Ты только что сказал, что не будешь с ней воевать, пока она не лезет к нашей маме, верно?» Вэйшенг недовольно поерзал в кресле и внутренне насупился. Я снова вздохнула, погладила его по мозгам и продолжила мысль. «Если все так, зачем эта подчеркнутая враждебность?» «Какая враждебность?» «А, ты не в курсе, что демонстративный игнор — это одна из форм агрессии. Ты делаешь из этой девчонки врага. Неужели не понимаешь?» «Ах, понимаешь? Но она слишком мелкая сошка, чтобы обращать на нее внимание». «Как, кстати, ее зовут? Чхве Дон Ин? С полуострова? О, то бишь местная кореянка». Так вот, дорогой, злая женщина — опасный враг. Злая и слабая женщина опасна вдвойне, потому что выждет и ударит тогда, когда никто не ждет. А ночная кукушка — надо объяснять. Вэйшенг вздохнул и все же нехотя посмотрел на любовницу отца. Даже попытался изобразить безразлично вопросительный взгляд, а не презрительно враждебный. «У вас тебя все в порядке?» Тихо спросил он, отложив свой шайтан-аппарат с биржевыми сводками в сторону. Кусавшая губы ледяная стерва так изумилась вопросу, что широко распахнула искусно накрашенные глаза с прооперированными двойными веками и приоткрыла рот. «А что, плохо выгляжу?» Очнувшись после паузы, она тут же попыталась встать на дыбы. Вэйшенг окинул ее внимательным взглядом. «Выглядишь, как всегда, отлично. Просто ты обычно приходила с отцом. У вас все нормально?» «Ждешь, не дождешься, когда он меня выгонит». «Честно, нет». Вэйшенг почти не прислушивался к моим подсказкам, он и сам имел что сказать. «Новая любовница, новые проблемы. Чего ждать от тебя, я уже знаю. И должен признать, ты далеко не самый плохой вариант из отцовских увлечений. Так что, если у тебя проблемы со старшим господином У, это меня беспокоит». «Вэйшенг?» — голос матери раздался совершенно неожиданно. Женщина снова была дико возмущена и, судя по подрагивающим пальцам, опять хотела залепить кому-нибудь пощечину. Только, видимо, пока не определилась, кому именно — любимому сыну или ненавистной любовнице мужа. «Что ты говоришь?» «Добрый вечер, мама». Вэй даже не вздрогнул, зато встал и буднично, словно всегда так делал, обнял мать, поцеловал ее в щеку и отвел к креслу. «Я пытаюсь выяснить у Дон Ин, не грозит ли нам в ближайшее время смена фаворитки. Сама понимаешь, это доставит семье массу хлопот. Как минимум опять увеличатся траты. Отец любит задаривать новеньких подарками, чтобы впечатлить». Тут Вэй опустился до шепота, чтобы слышала его только госпожа У. «Вспомни БМВ, на котором ездит Дон Ин. В прошлый раз этот подарок прямо отразился на твоем месячном содержании. Потому я хочу знать заранее, стоит ли мне планировать определенные траты. Я не допущу, чтобы моя мать чувствовала себя хоть в чем-то ущемленной».